23. Миша здорово помог, устроив меня работать под чужим ИНН в компанию, которая занималась сортировкой посылок для Почты России. Он же позвонил парню, который прописал меня за 7 тысяч в месяц, в квартирку в общежитии, в районе метро «Водный стадион». Это был трехэтажный дом, желтого цвета, с облупившейся по углам краской и ночным магазином с торца. Окна дома были вечно запотевшими от постоянно сохнувшего белья. Дом назывался женским общежитием имени Петра Алексеева, сокращенно «Жопа». Моя нынешняя квартира была очень маленькой. Иногда мне казалось, будто я сплю в платяном шкафу, упираясь ногами в дверь туалета. В самом деле, она была даже меньше номера в средней руке гостиницы. Я почти не убирался, и очень быстро все покрылось пылью, несмотря на то, что вещей практически не было. А сам я приходил только ночевать и иногда провести время в выходные. Каждое утро мне приходилось протирать тряпкой угол кухонного стола, чтобы позавтракать. За этим углом я пил растворимый кофе, ел йогурт или бутерброд. Это было единственное чистое место в квартире. И все-таки я успел к ней привыкнуть. Я казался себе таким же, как эта квартира. Я тоже весь покрылся коростой, защищающей меня от внешнего мира. Чистым оставалось лишь то место в душе, где хранились воспоминания. Почти как угол кухонного стола. На работу я ездил через всю Москву, до метро Домодедовская. Это было ужасное место. Вокруг стояли одинаковые серые девятиэтажки. И хотя район был зеленым, своим существованием они убивали окружающее пространство. Людей на улицах было мало, здесь в основном ночевали, не работали. Утром, когда я приезжал в сортировочную, они успевали отвалить в офисы. А вечером, когда я уходил, уже сидели перед телевизором. Поздним вечером, когда я шел от работы к метро, в девятиэтажках зажигались окна. Если очень постараться, можно было бы сложить из них слово «депрессия». Моя работа состояла в том, чтобы сортировать коробки с посылками. Каждые 10 минут лента транспортера привозила 15 коробок, которые я осматривал на предмет внешних дефектов и раскладывал по клеткам, соответствующим улицам нашего района. Иногда коробок было меньше, иногда больше. Мой рекорд был 830 коробок за смену. Сначала было тяжело, но потом я привык. Коробки были легкие. Быстро раскладывать их по клеткам я научился механически. Все-таки высшее образование и 10 лет офисной карьеры. Работа сортировщика была гораздо тяжелее физически и несравнимо легче морально. Здесь все было честно. Коробки складывали минуты в часы, а часы в дни. Здесь не нужно было писать отчеты и ходить на совещания. В общем, тут было совсем неплохо. Мне выдали купоны в столовую. По средам там давали бифстроганов, а по четвергам – котлеты из судака. За купоны с меня вычитали 800 рублей в месяц. Котлеты были довольно вкусные. Через 2 недели я знал индексы районов Москвы наизусть и научился перебрасывать коробки в клетки в 2 раза быстрее. Это было нетрудно. В коротких перерывах между порциями коробок я читал газеты или книги. Вначале вечерами у меня болела спина. Потом я перестал замечать и это. Мой рабочий день продолжался 10 часов. И зарабатывал я 15 тысяч рублей. Неплохо на сегодняшний день. Кроме меня в смене работало еще 4. Мужики за 40. Все они были ветеранами почтовой службы. Со мной они почти не общались. Вся наша коммуникация сводилась к утреннему приветствию и вечернему прощанию. На большее коллег не хватало. Даже в столовой я сидел один. Их систему воровства и имитации исполнения обязанностей я просчитал 2 недели. Она была проста, как и все гениальное. Главным в ней был контроль над упаковкой поврежденных посылок. На этом месте работали поочередно, 1 раз в неделю. Дело было даже не в том, что эта работа легче и тебе не нужно целую смену перетаскивать коробки, а в том, что во время упаковки поврежденных посылок их содержимое можно было как-то менять. В этом и был центр прибыли моей бригады. Неудивительно, что за 3 первых недели я, по решению бригадира, провел на месте упаковщика всего 2 дня. Второй опорной точкой были клиентские запросы. Несколько раз в неделю к нам обращались страждущие граждане в поисках пропавших посылок. Каждую пятницу происходила 1 и та же процедура. Граждане приходили к бригадиру со служебными записками, подписанными начальниками управления, из коих следовало, что бригадир обязан оказать им немедленную помощь в розыске пропавших вещей. Как правило, бригадир разводил руками, ссылаясь на загруженность, нехватку рабочих рук и тотальное разгильдейство почтовой службы. Затем следовала его коронная фраза. «А вы... вам посылку-то вообще отправляли нах?» Реакцией отправителя, получателя, всегда было негодование, после чего ему снова рассказывалась история про нехватку рабочих рук. «Завалы почтовые разбирать нах! Кого же я нах в пятницу заставлю нах вашу пропажу искать? Нам за это не доплачивают!» Нах. Учитывая, что встречи с клиентами происходили всегда за 30 минут до окончания рабочего дня, аргументы бригадира действовали безотказно. Граждане скрашивали его тоскливое одиночество парой-тройкой купюр и приходили за пропажей в понедельник. Стоит ли говорить, что пропажи, некоторое время назад уложенные заботливыми руками сортировщиков под лентой конвейера в ровные ряды, терпеливо ожидали своих владельцев, не успевших сообразить, как работает отечественная система «Lost and Found NAH». Нашего бригадира звали Анатолий Иванович Бульба. Ему было 57. На его лице с плебейскими чертами сияли не по возрасту живые и любознательные глаза цвета разбавленного чая. Подписав мое заявление о приеме на работу, он поднял лист бумаги, посмотрел через него на свет, пожевал губами и сказал что-то вроде: «А работа у нас нормальная. Нормальная у нас тут работа. Не хуже, чем везде». Он ходил на эту нормальную работу в белых кроссовках, черных джинсах и выленившем зеленом пиджаке, на лацкане которого блестел значок «Ветеран почтовой службы России». Под пиджак он обычно надевал водолазку цвета мокрого асфальта. Его любимыми присказками были «убиться веником» и «устали кони, как весь пиздец». В основном он говорил на нормальном русском языке, используя «нах» в качестве связующего междометия. Другие члены бригады были похожи на него, как внебрачные сыновья, и старались держаться, одеваться и изъясняться, копируя манеру начальника. Это был очень дружный коллектив. Почти такой же дружный, как и тот, в котором я проработал 2 года. Довольно скоро коллеги начали пристально присматриваться ко мне, а в курилке пытались заводить неспешные разговоры, выясняя мое прошлое и настоящее. Похоже, что мое будущее у них вопросов не вызывало. Мне устроили пару проверок при упаковке поврежденных посылок. Несколько раз у меня мифическим образом пропадали из корзин самые крупные почтовые отправления. Иногда заклинивала лента транспортера. Я очень хорошо знал, чем все это кончится. Иного сценария в трудовом коллективе быть не может. А еще раз проходить через процедуру освоения на новом рабочем месте не хотелось. Это было утомительно и неинтересно.